Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Большешальский. Вы на канале «Книга в ухе». Сейчас вы услышите фантастическое произведение, которое я для вас подготовил. Надеюсь, что оно вам понравится. На первый взгляд все шло как надо. Грузовоз Персефона чинно скользил по маршруту «Земля-Марс», словно по невидимым рельсам. Штурман Дженкинс, устроившись в кресле с видом человека, которому вселенная задолжала отпуск, подпиливал ногти и прикидывал, на что спустит следующий гонорар. На новую куртку из синтекожи или на настоящую, почти настоящую сигару, которую можно будет понюхать и положить обратно. Бортмеханик Барстоу спал так крепко, будто ему лично выдали пожизненную гарантию на корпус. А Мастерс, новый пилот, еще не успевший окончательно обрести корабельные привычки, листал потрепанный экземпляр сыновей и любовников Лоуренса из судовой библиотеки и, кажется, был единственным, кому не надоело безделье. За бортом царил почти полный вакуум. Почти потому, что где-нибудь да найдется атом, а то и два, и еще обязательно какая-нибудь микроскопическая дрянь, которая при желании способна превратить твой день в кошмар. В самом пространстве, если верить научникам, всегда что-то летает. Пыль, крупицы металла, каменные крошки, забытые человечеством обломки, которым, по большому счету, все равно, кто ты такой и какие у тебя планы на вечер. На орбитальной земной станции экипаж набил трюмы замороженными продуктами, скормил бортовому компьютеру кассеты с маршрутом и без лишней поэзии стартовал к искусственному спутнику Марса. Автопилот вел Персефону уверенно и молча, как бухгалтер, который в отпуск не ходит из принципа. А экипаж маяться начал уже на второй день, когда все работает, делать нечего, а когда делать нечего, мозг начинает искать приключения. Однако в почти полном вакууме что-то незаметно переменилось. Антенны радаров по-прежнему сканировали пространство, но делали это уже не лениво, а с той неприятной настойчивостью, которая бывает у собак перед грозой. Пусковые схемы напряглись, аварийные цепи как будто вытянулись в струну. И где-то в глубине корпуса под обшивкой тонко щелкнула тревожная логика. Снаружи не было ничего, кроме пыли, крохотных осколков металла и камня, настолько мелких, что электронные системы наблюдения не считали нужным тратить на них нервы. Но вот Персефона пересекла границу штормового фронта, и облако пыли, сначала разреженное, стало сгущаться, как туман, который не видишь, пока не врежешься лбом. Когда концентрация частиц достигла критической точки, разряд электричества пронзил медную катушку и сработал сигнал тревоги. Дженкинс подпрыгнул так, что едва не заколол себя маникюрной пилкой. Автоматически, потому что он был штурманом и привык первым делом искать причину неудачи в цифрах, он проверил местоположение корабля. На экране радара не было ничего крупного, плотного, приличного. Тогда он поднял глаза к иллюминатору. Яркие, бесконечно далекие точки звезд, ни намек на опасность. Только спокойствие и равнодушие космоса. «Какого черта? Что с радаром?» «Бах! Бах!» По кораблю разнеслось эхо двойного удара, тяжелое, глухое, как стук по металлическому ящику. Дженкинс попятился, и пилочка наконец-то стала не самым острым предметом на борту. «Штормовой фронт!» — заорал он, и голос его отозвался по переборкам. «Штормовой фронт! Всем приготовиться!» Коренастый Барстоу сорвался с койки, как будто спал в ботинках и с гаечным ключом под подушкой. Он выхватил полдюжины банок с быстро твердеющей смесью X-420 и унесся на корму к ядерному реактору. Инстинкт механика был прост — спасать то, что еще может работать. Мастерс остался в средней секции, где начиналось самое неприятное. Там всегда что-нибудь было не так, даже когда все было так. Снова дважды бабахнуло, и воздух с громким противным шипением начал уходить из салона. Это был не звук, это было ощущение. Уши заложило, в горле пересохло, а кожа на руках вдруг стала слишком чувствительной, будто ее натянули на холодный металл. Найдя пробоины, две крохотные дырочки размером с 10-центовик, Мастерс быстро влепил на них X-240. Он работал резко, торопливо, с тем упрямым отчаянием, когда понимаешь, у космоса нету настроения ждать, пока ты аккуратно вскроешь банку. Заплата схватилась, воздух перестал выть так яростно, но тишина была обманчивой. Обливаясь потом в невесомой духоте, мастер сдвинулся дальше искать новые повреждения. Космос почти полный вакуум, но мусор-то в нем хватает. Осколки метеоритов, железки, пыль, всякая мелочь собирается в облака и, набирая безумную скорость, закручиваясь по спирали, несется к Солнцу. Такие скопления космонавты называют штормовыми фронтами. Звучит, будто речь о погоде, но на деле это стрельба без выстрелов. В безвоздушном пространстве даже крохотная частица материи способна прошить корабль так же легко, как шило бумагу. «Поторопись!» — велел мастер Су Дженкинс, и в его голосе уже не было ни капли скуки. Очередной осколок ударил по корпусу, и пилот все еще возился с крышкой банки той самой краски. Крышка, как назло, делала вид, что тоже участвует в эксперименте. Сам Дженкинс занимался дырками в своей части судна. Он уже приготовил горку заплат, словно собирался латать не корабль, а семейный бюджет. Воздух тем временем уходил через десяток пробоин, давление падало. И об этом говорили не только приборы. Это говорили виски, барабанные перепонки и странная легкость в груди, когда вдох вдруг становится коротким и жадным. «Похоже, мы нарвались на небольшую бурю», — крикнул из дальнего конца корабля Барсту. Дженкинс мрачно усмехнулся. «Небольшую, да». Вокруг него рикошетили частицы мусора, дырявили обшивку, проходили сквозь стены, опрокидывали шкафы и, кажется, разрушали саму идею спокойного рейса. «Рация!» — отчаянно вскрикнул Мастерс. Очередной осколок перерезал линию связи, и Персефона в одно мгновение оглохла и онемела. «Второй двигатель вышел из строя», — доложил Барсту, будто читал список покупок. Дженкинс бросил взгляд на приборную панель и проговорил, стараясь держать голос ровным. «Давление все еще падает». Мимо сантиметров пяти от него пронесся кусок метеорита размером с кулак и пробил дыру в носу корабля. Это было так внезапно, что Дженкинс даже не успел испугаться, просто обнаружил, что в одном месте корпуса образовалась дверь, в которую очень настойчиво выходит воздух, а вместе с воздухом начинает приходить ледяная пустота. Он бросился к пробоине, лихорадочно лепя заплату, холод цеплялся за пальцы, руки быстро немели, движения становились все более неуклюжими. В голове звенело то ли от падения давления, то ли от тихого ощущения того, что Вселенная решила напомнить, кто же тут настоящий хозяин. «Дженкс!» — позвал Барстоу. «Реактор, барахлит! Руби питание!» Дженкинс дернул подачу энергии, и судно погрузилось во тьму. Тьма была такая густая, что ее хотелось оттолкнуть ладонью. Дальше работали на ощупь, ориентируясь по голосам и по собственному дыханию, которое становилось все громче. «Вот проклятие!» — вскрикнул Дженкинс, когда его обдало дождем из осколков плексигласа. Кусок металла пробил лобовой иллюминатор, воздух своим рванулся наружу, и вместе с ним потянуло самого штурмана, как тряпку в трубу. Его бы и вытащило, если бы он в последний момент не вцепился в выступ и не шлепнул заплаты на разорванный край. Задыхаясь, он обработал стык X-420, дождался, пока смесь схватится, и только тогда позволил себе сглотнуть сухо и болезненно. «Корабль так долго не выдержит», — завопил Мастерс. «Нас просто разнесет!» И вдруг все стихло. Никаких новых ударов, никаких шипящих утечек. Искалеченная Персефона продолжила путь к Марсу, а облако частиц, вращаясь, понеслось дальше, к Солнцу, будто ничего не произошло. На борту стояла кромешная темнота. Дженкинс не видел ни лиц, ни приборов, только искры мелькали перед глазами, и было трудно понять, где заканчивается реальность и начинаются последствия стресса. «На корме порядок», — отозвался Барстоу. «Реактор можно запускать». На ощупь, добравшись до панели, Дженкинс подал питание. Гул двигателей вернулся, ровный, обнадеживающий, почти домашний. Но тьма никуда не делась. «А свет?» — спросил Мастерс, пробираясь в переднюю часть корабля. «Его бы тоже неплохо включить». Дженкинс пальцами пробежался по рычажкам и кнопкам, проверяя, что включено, а что нет. Потом замер. «Странно», — произнес он. «Свет включен». На корме закашлялся поврежденный движок, сипло неровно, и только тогда Дженкинс понял то, что до него не доходило в суматохе. Корабль потерял скорость, и на борту у них началась невесомость. Это ощущалось телом сразу, как будто кто-то убрал из-под ног и сделал вид, что так было и задумано. «Реактор фурычит», — сообщил Барстоу, возвращаясь на мостик. «Но пару движков здорово зацепило. Остаток пути лучше проделать по инерции, экономнее и спокойнее». «Я все-таки попробую наладить освещение», — сказал Мастерс и двинулся к панели. В темноте Дженкинс оттолкнулся и плавно отлетел в сторону, освобождая пилоту место. Ему вдруг почудилось, будто он, кувыркаясь, проваливается на дно черной бездны. Желудок скручивало узлом, сколько Дженкинс не убеждал себя, что они всего-навсего в свободном падении. Сочетание невесомости и абсолютной темноты вытворяет с чувством равновесия такие штуки, что любой ученик по психофизиологии попросил бы выключить свет и не позориться. Барстоу сердито сопел где-то рядом. «Что-то ничего не понимаю», — произнес он. «Должно работать». «Должно-то должно», — отозвался Мастерс. «Только вот почему-то не работает. Не работает и все тут». «Похоже», — заговорил Дженкинс, стараясь звучать деловито. «В шторме зацепило проводку или чего доброго сами батареи. Мелочь, конечно, если ты любишь жить в шахте». «Так нельзя», — ответил пилот. «Мы же не можем без света. Где иллюминатор?» «Я его запечатал», — сказал Дженкинс. «А, великолепно. Значит, тьма у нас получается тут везде?» Барстоу оттолкнулся от стенки. В темноте это звучало как короткий шорох и легкий удар локтем обо что-то металлическое. «Попробую выяснить, в чем дело», — предложил он. «Не сидеть же нам тут и философствовать». «Философствовать мы все равно будем», — мрачно заметил Дженкинс. «Просто попозже». Слышно было, как Барстоу уплыл вглубь корабля, сначала едва уловимый скрип перчатки о переборку, потом глухое тук коленом, потом снова тишина. «Ну, однако и положенница», — пробормотал Дженкинс просто ради того, чтобы нарушить эту тишину, которая будто давила на уши. Он вернулся к приборной панели. На черном фоне тускло светились экранчики навигации, словно корабль оставил себе пару светлячков, чтобы не сойти с ума окончательно. Сверившись с показателями, Дженкинс убедился, что с курса Персефона не сбилась и продолжает идти по инерции, как примерная тележка в супермаркете, только вот без кассы на выходе. «Ну и ладно, ладно», — сказал Мастерс. «Мы же люди взрослые, темноты не боимся». «Да, пилоты — люди взрослые, обученные, прошедшие 20 тестов на стрессоустойчивость, знающие наизусть свой предел прочности, подписавшие бумаги, что они решительные, смелые и морально готовые к любым нештатным ситуациям. Вот только что-то ни один тест не предусматривал такого. Неделька-другая в черной пустоте, где нельзя даже понять, открыт ли у тебя рот или ты просто так думаешь». Барстоу вернулся спустя какое-то время. «Ничего не нашел», — сообщил он. «Пока что. Но поиск продолжу. Хотя лучше, наверное, заранее смириться, что неделю-две мы проживем без света». «Погодите», — вдруг вспомнил Дженкинс. «У нас же есть...» Он пошарил под приборной панелью, нащупал холодный пластиковый корпус и вытащил. «Аварийный фонарик». Мастерс аж выдохнул так, будто ему показали стакан воды в пустыне. «Не включай пока», — быстро сказал Барстоу. «Приборка на мостике светится сама по себе, а счетчики на реакторе нет. Мне фонарик нужен, чтобы снимать показания, и вообще, запасной свет — это как запасной воздух. Его любят все, пока он не заканчивается». «И то верно», — согласился Дженкинс и убрал фонарик в карман с таким выражением, словно прятал последнюю конфету от детей. Повисла тягостная тишина. Она не просто длилась, она расползалась, смешивалась с угольной темнотой, становилась частью корабля. В темноте даже собственные мысли звучали громче, чем должны. «Ну, это...» — наконец произнес Мастерс. «Можно ведь и байки травить, и песни петь. А кто-то же должен поддерживать культурный уровень экспедиции». И начал насвистывать звездную пыль. Первые несколько дней пролетели почти незаметно, экипаж занимался ремонтом. В темноте все становилось работой на ощупь и на память. Еду и воду искали, шаря в недрах судна, как кладоискатели с плохим оборудованием. Инструменты заранее отсортировали и сложили так, чтобы на марсианском спутнике не устраивать цирк с поиском нужного ключа, когда каждая минута будет на вес кислорода. Покончив с неотложными делами, они, наконец, принялись травить байки, рассказывать анекдоты и вспоминать стихи. Бурю пережили сравнительно удачно, ведь никто не погиб, корабль не развалился. Реактор не превратил их в теплое воспоминание, и на фоне этого успеха настроение держалось, на удивление, бодрое. Время от времени трое взрослых мужчин весело парили под потолком, отталкиваясь от переборок, как школьники в спортзале, и спорили о первом, что приходило в голову. У кого в детстве был самый идиотский учитель? Что вкуснее, синт-кофе или почти настоящий? И кто из них первым сорвется и начнет разговаривать с кораблем? Потом пришла очередь задушевных бесед. Оказалось, Дженкинс и Барстоу — старые космические волки, но судьба свела их на одном корабле впервые. Мастерс, напротив, получил лицензию пилота совсем недавно, и по некоторым его бодрым интонациям это еще было слышно. В часы откровенности выяснилось, почему Дженкинс терпеть не может оранжевый цвет, почему Барстоу в 14 лет сбежал из дома, и какие слова в ночь перед вылетом сказала Мастерсу жена. Еще они узнали друг о друге массу вещей, пожалуй, даже чересчур много. То, что обычно рассказывают человеку либо за 5 минут до смерти, либо через 10 лет брака. В котел общения ушло все. Лучшие моменты, самые трепетные воспоминания, маленькие позоры, от которых хочется исчезнуть, провалиться сквозь пол, и разговор, который следовало бы бережно тянуть до самого конца полета, почему-то закончился слишком быстро. Будто они проглотили изысканное блюдо в один присест, не успев даже распробовать. А когда внутри стало тихо, выяснилось неприятное. Впереди еще куча дней, а темы внезапно закончились. Остаток недели потянулся вязко и мучительно. Барстоу нашел себе занятие, проверял и перепроверял проводку, схемы, цепи, батареи, ковырялся в щитках, ругался в полголоса и пытался вернуть освещение. Иногда из глубины корабля доносилось его раздраженное «Ну давай же!», как будто он уговаривал капризного зверька вылезти из норы. Дженкинс каждые несколько часов зависал у навигационных приборов, определяя положение судна, лишь бы занять руки и голову. В остальное время он либо спал, либо думал, а думать в темноте — это как пить крепкий спирт натощак. Сначала вроде бодрит, а потом становится дурно. Мастерс, единственный, остался почти неудел. Дожидаясь, пока Персефона достигнет спутника Марса, он насвистывал мелодии, все, какие знал. Когда губы уставали, принимался мычать. Когда мычать надоедало, начинал тихонько постукивать пальцем по переборке, отбивая ритм. В итоге корабль превратился в маленький плавучий музыкальный автомат, который заело на одной и той же пластинке. Дженкинсу эти концерты действовали на нервы. После бесчетного количества часов навигатор не выдержал. «Эй, окажи услугу», — попросил он. «Помолчи немного». «С какой стати?» — весело отозвался Мастерс. «Делать мне все равно больше нечего, я же не могу читать в темноте. Хотя, если очень постараться, можно читать на ощупь. Правда, страницы потом будут липкие». «Я все понимаю», — сухо сказал Дженкинс. «Но и ты меня пойми». «Да, да, да, нет проблемы», — охотно согласился пилот. «Тишина — это же тоже своего рода музыка». Прошло немного времени, и он, конечно, забыл. Снова засвистел, сначала осторожно, будто проверяя, заметит ли, потом смелее, потом так уверенно, словно это была официальная обязанность пилота. Дженкинс нахмурился, смолчал. У него не было сил ругаться на человека за то, что тот держится за жизнь, как умеет. Наконец, пришло время проверить ядерный реактор. Считать показания мог один только Барстоу, но Дженкинс и Мастерс все равно прилетели на корму и сгрудились у него за спиною. Это было почти смешно. Трое взрослых мужчин, профессионалы, стоящие в ожидании одной единственной лампочки. Просто всем хотелось света, даже такого жалкого, аварийного, узкого. Барстоу включил фонарик. Узкий луч прорезал тьму, и на секунду стало легче дышать. Он тут же принялся за дело, сверил цифры, пощелкал переключателями, что-то пробормотал себе под нос. А Дженкинс и Мастерс, две головы на поверхности озера непроглядной тьмы, глупо уставились друг на друга, вдруг обнаружив, что у одного из них есть лицо, да и у второго тоже, глаза, мимика, и что это вообще-то приятно. «Отлично!» — промычал Барстоу и выключил фонарик. Темнота сомкнулась сразу же, как черная волна, и стала будто еще гуще, чем прежде. Хоть ножом режь, хоть молись, хоть снова включай, бесполезно. Фонарик зажигали каждые 24 часа. Из-за этого сутки обрели особую структуру. 23 часа и 59 минут ожидания, и один короткий, почти торжественный световой ритуал. Причем, чем ближе был этот час, тем медленнее ползло время. За час до включения света космонавты слетались к реактору, садились рядом, кто на поручень, кто на ящик с инструментом, и погружались в молчание, будто присутствовали при каком-то интимном таинстве. Время как будто замерло, корабль висел посреди космоса, не летел, не плыл, а именно будто висел, как заколоченный ящик в пустоте. Дженкинсу все чаще представлялось, что они в гробу, который медленно и печально скользит к Марсу по заранее проложенной траектории. Он почти перестал проверять приборы, показания давно не менялись, а цифры в темноте превращались в издевательство. Куда легче было просто лежать на койке, слушать собственное дыхание и думать или мечтать. Мечты, по крайней мере, иногда включали свет сами. Барстоу, лишь бы не свихнуться от бесполезности, продолжал возиться с проводкой и схемами, ковырялся в щитках, щупал кабели, матерился в полголоса и снова щупал. Его упорство было почти трогательным. Если уж в темноте нельзя победить страх, то можно хотя бы победить неисправность или притвориться, что побеждаешь. Мастерс по-прежнему напевал, насвистывал или мычал, и от этого Дженкинсу временами хотелось его придушить. Не насмерть, конечно, а так, символически, как выключают надоедливый радиоприемник ударом по корпусу. Но, что хуже всего, все трое чувствовали, они медленно становятся частью этой темноты. Она не просто вокруг, она внутри, она как черная густая маслянистая нефть, будто просачивается в рот и в ноздри, липнет к языку, давит на грудь. И чем больше ты думаешь, что это глупость, тем реальнее ощущение. «А сколько времени?» — спросил Мастерс в десятый раз за последние 60 минут. Миновала первая неделя полета, то есть миновала по календарю, по ощущениям, как будто прошла жизнь, целая жизнь, или даже несколько, и одна очень длинная лекция по технике безопасности. 13:00, — ответил Дженкинс, стараясь говорить спокойно. «У тебя же свои часы есть». «Захотелось свериться с твоими». «Сверяйся, сверяйся», — буркнул Дженкинс. «Только не каждые 5 минут. Мне от твоего, который час, уже мерещится циферблат». «Ладно, ладно», — послушно сказал Мастерс. Наступила тишина, та самая плотная, корабельная, которая не бывает просто паузой, а всегда чем-то угрожающим. У пилота явно сбились внутренние ритмы, без света и без дел, которые могли бы служить ориентиром, часы в голове тикали в каком-то своем безумном темпе, то ускорялись, то замирали, то перескакивали, как заевшая лента. «А сколько еще до цели?» — снова спросил мастер, спустя минуту, а может, спустя час. В темноте разница перестает так ощущаться. Дженкинс едва не выругался, ссору затевать не хотелось, это было бы все равно, что устроить драку. Драку в банке кислорода, шуму много, толку ноль, оплатить придется всем. Но что бы ни сказал или не сделал Мастерс, все раздражало, как скрип в зубах. «Неделя, может, две», — произнес штурман. Зависит от того, как Барстоу поколдует над лампами, и вот еще что». «Да-да-да-да, знаю», — торопливо перебил Мастерс. «Не надо спрашивать время так часто». «Если ты, конечно, не возражаешь», — сухо добавил Дженкинс. Снова повисла тишина, пилот, конечно, прошел все проверки, тесты и собеседования, которые только могла придумать экзаменационная комиссия, прежде чем отправить его в этот рейс. Стресс-тесты, имитация аварий, психологические провокации. Но вот все ли комиссия предусмотрела? Дженкинс покачал головой, хотя в темноте никто этого не видел. Мастерс слишком близко подошел к опасной черте. Да и любой подойдет, если недельный срок умножить на темноту, скуку и ощущение, что тебя медленно растворяют в черном. Никакой экзамен не покажет, как поведет себя человек, когда ему и бороться-то не с чем. Враг в этой ситуации — само отсутствие событий. Дженкинс попытался снова уйти в свои мечты. Перебирал в уме лица девушек, которым бегал на свидание в колледже, вспоминал запах дешевых духов и нелепую уверенность 20-летнего себя, а потом вернулся в детство в Орегон, на ранчо отца, где был пеги-пони, и где день имел нормальную форму — утро, полдень, вечер, сон. Там время не плыло, а шагало. Мастер же так и не нашел, чем занять разум. Его внутренний хронометр упорно подсказывал, что последний раз он спрашивал про время несколько часов назад. Он посмотрел на свои часы, увидел те же цифры и нахмурился так, будто часы его лично предали. Но не могли же они... Сколько времени прошло, а?» — подумал он. И тут же, словно чтобы проверить реальность, выдал вслух. «А который час?» 13:00! Рявкнул Барстоу из кормового отсека. Голос его гулко отразился от металла и прокатился по судну, как удар по пустой бочке. «Да, спасибо. Спасибо», — сказал мастер, помолчал, прислушиваясь не к словам, а к собственным ощущениям, и добавил неожиданно тихо. «Не пойму, а что с воздухом?» «С воздухом полный порядок», — отозвался Барстоу уже спокойней. «А что?» «Он как будто сгущается. Становится вязким. Слушайте, а если осколком пробило баки с дыхательной смесью, может быть, включим фонарик и...» «Не включим», — отрезал Дженкинс. «Батареек до Марса не хватит, и потом твои ощущения — это не прибор». «Да бога ради!» — разозлился Мастерс. «Нам вообще-то нужно дышать. Вряд ли это просто нервы. У меня в горле как будто вату запихнули». «Заткнись!» — жестко сказал Дженкинс. Сразу стало тихо, Дженкинс почти тут же пожалел, что сорвался. Легче не станет, если он будет бить по самому слабому месту команды. Он уже открыл рот, чтобы извиниться, осторожно, по-человечески, не превращая это в разбор полетов, как вдруг Мастерс сам снова подал голос, и голос у него был странный, послушный и потерянный. «Время по-прежнему 13:00?» — спросил он. «У меня, похоже, часы встали». Никто не ответил сразу, то ли потому, что Дженкинс не хотел подливать масло в его тревогу, то ли потому, что Барстоу в этот момент ударился плечом о переборку и шепотом проклял всех разработчиков электричества. И тогда Мастерс начал насвистывать. Сперва тихо, как будто себя убаюкивал, потом громче, потом все громче до тех пор, пока эхо его свиста не разнеслось по кораблю так, что, казалось, пилот одновременно повсюду, в каждом отсеке, у каждого уха. «Боже, как мне не хватает света!» Пожаловался он спустя несколько часов или дней. По ощущениям, у него все смешалось, одно длинное сейчас, которое никак не кончается. «Ты уже говорил», — устало заметил Дженкинс. «Я знаю», — согласился Мастерс. «Но странная штука получается. Пока свет есть, мы его не замечаем, а стоит ему исчезнуть». Он замолчал, будто подбирал формулировку и выдал с неожиданной серьезностью. «Честно, я будто заново родился. Или наоборот, так и не родился». Дженкинс невольно улыбнулся в темноте, и эту улыбку тоже никто не увидел. Мастер, споря в невесомости, собрался в позу эмбриона, подтянул колени, обхватил их руками и зажмурился, открыл глаза, моргнул. Темнота не дрогнула. В какой-то миг ему даже показалось, что он видит слабый свет, но почти сразу он понял. Это балуются уставшие глазные мышцы, рисуют фантомы, как ребенок рисует мелом на черной доске. Он попытался прогнать мысли о свете. Безуспешно. Мозгу нужна была точка опоры, а точка опоры исчезла. «Свету бы нам хоть немножечко», — сказал пилот. «Ты это уже говорил. Не думай о свете, забудь», — буркнул Дженкинс, хотя прекрасно понимал, это как сказать утопающему, не думая о воздухе. «Порой мне кажется, что я ослеп», — признался Мастерс, и голос его вдруг стал почти детским. «А скоро там Барсту пойдет проверять реактор. С ума сойдешь, пока дождешься». Дженкинс зевнул во весь рот и уже собирался оттолкнуться к койке. Спать было проще, чем слушать, как темнота скребет людей изнутри, как вдруг услышал странный звук. Сначала он решил, что это свист, потом, что это опять мычание. Через несколько секунд он понял, Мастерс всхлипывает. Следующая неделя тянулась еще дольше, секунды ползли мучительно, и каждая норовила растянуться навек, как резина. Темнота стала настолько привычной, что от этого сделалось еще страшнее. Привыкнуть можно ко всему, это и есть главный человеческий ужас. «Время проверять реактор», — объявил Барсту ровно в 24:00. Он произнес это почти торжественно, как будто объявлял праздник. Фонарик, цифры, 10 минут реальности. «О, отлично», — обрадовался Дженкинс, выныривая из своих грез. «Эй, Мастерс, мы идем проверять реактор!» Пилот не ответил. «Мастерс!» — позвал Дженкинс еще раз, уже напряженнее. Тишина. «Куда это он делся?» — озадаченно произнес Барсту. «Он же только что где-то был!» «Наверное, вышел воздухом подышать!» В шутку сказал Дженкинс и хихикнул. Смех прозвучал нелепо и слишком громко. Барстоу машинально взглянул на часы. «Полночь же, полночь, пора проверять реактор!» Время для экипажа Персефоны давно утратило прежний смысл. Не было ни рассветов, ни закатов, ни смены дня и ночи, ни даже нормального утра с чашечкой кофе и ленивым раздражением. Но бортмеханик ухитрился выстроить в темноте собственную вселенную из минут проверок и пунктов списка. Он держался за расписание так, словно это был поручень над пропастью. «Я должен проверить реактор прямо сейчас», — объявил он ровным, почти торжественным тоном. «Ну так пошли», — отозвался Дженкинс. «Черт с ним, с Мастерсом, пусть дрыхнет». Они оттолкнулись от переборки и поплыли в кормовой отсек. Движения были привычными, экономными. В невесомости любое лишнее усилие превращалось в нелепое кувыркание, а кувыркаться в темноте никому не хотелось. У реактора Барстоу достал аварийный фонарик. Щелкнул выключатель, свет вспыхнул, но не так, как раньше. Узкий, бледный, словно усталый, луч дрожал, будто ему самому было страшно. Барстоу придвинулся к приборам, прищурился и начал быстро снимать показания. Дженкинс и Мастерс по привычке слетались на этот праздник света каждый раз, но сейчас рядом был только Дженкинс. И он вдруг остро почувствовал, насколько неприятно стоять в освещенном кружке, когда остальная вселенная черная, глухая и бездонная. «Ну?» — спросил он, хотя и так понимал. Реактор либо жив, либо всем конец. «Норма!» — сухо сказал Барсту. «Пока держится!» Он щелкнул фонариком обратно. И тьма сомкнулась мгновенно, густая, липкая, как занавес, который кто-то опустил прямо на лицо. И только они погасили свет, как в середине корабля ожил голос Мастерса. «Эй, эй!» — позвал он. «А время проверять реактор еще не пришло?» «Ты проспал», — ответил Дженкинс. Ему даже показалось, что он говорит слишком спокойно, будто сообщает о пропущенном завтраке. Как это проспал?» В голосе пилота прозвучало искреннее возмущение. «Надо было меня разбудить!» «Так мы и будили. Я звал, Барстоу звал. Правда, Барстоу?» «Все нужно делать по расписанию», — невозмутимо подтвердил бортмеханик. И в этих словах было что-то пугающее, непривычная придирчивость, не дисциплина, а почти религия. Барстоу и раньше методичный до занудства за последние дни довел свой режим до автоматизма. Сон по минутам, еда по минутам. Проверка проводки по минутам, запасы воды, крепление баков, заплаты на корпусе, кислород, топливо, инструментальные наборы — все было подчинено строгой схеме, которую он выполнял с отчаянной аккуратностью, будто только так можно удержать голову на плечах. «Это нечестно», — не сдавался Мастерс. «Надо было будить настойчивее, сильнее, кричать, трясти». «Прости», — пустым голосом сказал Дженкинс, лишь бы тот отстал. Ему хотелось обратно туда, где не было тьмы, а были его мысли, его картинки, его ровное, безопасное прошлое. «Тогда включи свет сейчас», — потребовал Мастерс хрипло, и его голос эхом пошел по кораблю, будто он стоял сразу в нескольких местах. «Батарейки садятся», — пробормотал Дженкинс и попытался ухватиться за какую-нибудь деталь воспоминания, как утопающий хватается за доску. «Сан-Франциско, тетушка Джейн, печеньки с глазурью, теплые, сладкие, красный резиновый мячик, он прыгал так звонко, что, казалось, вся комната смеется вместе с ним. Интересно, а какого цвета была глазурь, зеленая, желтая, или он путает?» «Черт вас дери обоих!» — взорвался Мастерс. «У меня право увидеть свет не меньше, чем у вас. Мне нужна моя порция света, Барстоу, ты слышишь?» «Поговорим, когда у меня начнется перерыв», — бесстрастно ответил бортмеханик. Сейчас по схеме он проверял крепление бака с дыхательной смесью. Дальше у него было запланировано полчаса сна, потом 2 часа на проверку заплат в корпусе. Он произносил это и делал это так, словно перед глазами у него висела светящаяся табличка, и отступить от нее означало умереть. «Ах, значит так», — уточнил Мастерс неожиданно тихо. «Ну ладно, ладно». Ни Дженкинс, ни Барстоу не придали этой фразе значения. Дженкинс как раз вспомнил, глазурь была зеленой, ну точно, зеленой, и это почему-то принесло ему странное облегчение. Барстоу уже убедился, что крепление бака надежное, как и всегда. И только спустя минуту Дженкинса кольнуло. «Надо бы как-то облегчить страдания Мастерса. Человеку плохо, человеку страшно, человек сходит с ума в темноте, но как помочь? Чем?» Фонарика не хватает, слова раздражают. Любая уступка превращается в новую просьбу, и самое противное — штурман не мог заставить себя оторваться от койки. В темноте было спокойно. Воспоминания приходили сами собой, яркие, живые, почти осязаемые, и внутри звучал ленивый, опасный вопрос. «Чего вы так суетитесь?» Постепенно Дженкинс перестал реагировать на Мастерса. Единственное, что оставалось неизменным, пилот все свистел и свистел, тонко, настойчиво, без пауз, словно кто-то тихо и бесконечно бормочет над самым ухом. А потом пилот нарушил привычный ход вещей. «Дженкинс!» — заорал он. «Да, чего тебе?» «Я тут подумал и понял. Я имею право на пропущенное включение света. Хочу его прямо сейчас». «И ты все это время думал об этом?» — сонно переспросил Дженкинс. «Дело-то было неделю назад». «Да, думал!» — отрезал Мастерс. «Я должен увидеть свет немедленно». «Возьми себя в руки», — сказал Дженкинс и крепко сжал в ладони цилиндр фонарика. «Свет нужен, чтобы...» «Отдай фонарик!» — взвыл Мастерс. «Не дам». «Тогда я сам заберу!» Дженкинс вперился в темноту, пытаясь понять, где пилот. По голосу определить направление он не сумел, крики шли со всех сторон, как будто корабль сам орал на него. «Барстоу!» — позвал Дженкинс. «На помощь!» «Прости, не могу!» — отозвался бортмеханик без колебаний. Тьма окончательно его приручила, а расписание стало железным законом. «Припасы, их надо проверить!» И он уплыл выполнять свой идиотский план, не задав ни одного вопроса, не изменив ни одного пункта. «Ты где?» — окликнул Дженкинс. От страха его прошиб пот, ладони стали скользкими, он выставил руки вперед, как слепой, ожидающий удара из пустоты. И тут Мастерс засвистел. Дженкинс дернулся, завертелся на месте, пытаясь поймать направление. Свист был то справа, то слева, то прямо над ухом. Штурман размахнул руками, сделал непроизвольное обратное сальто и вдруг почувствовал, как его схватили за ногу. «Отпусти!» В ужасе закричал он и ударил по руке наугад. Пальцы разжались, он вырвался, но фонарик не удержал. Ладонь предательски скользнула, и цилиндр улетел в темноту. «Доигрался!» — задыхаясь, выдавил Дженкинс. «Фонарик!» Слышно было, как тот маленьким снарядом бьется о переборке. Удар, рикошет, еще удар, еще. Звуки постепенно стихали, теряли скорость, расплывались в густом мраке. Потом все пропало. Ни удара, ни свиста, ни дыхания. «Где он?» — спросил Мастерс уже почти шепотом. «Не знаю», — ответил Дженкинс. «Да где угодно, мы же в полной невесомости. Теперь обыскать придется каждый квадратный сантиметр. А фонарик, может, вообще висит прямо у нас перед носом». «Мне нужен свет», — прошептал Мастерс так, будто просил воды. По расписанию в рубку влетел Барстоу и даже не стал выяснять, что происходит. Он просто что-то проверил, что-то отметил у себя в голове, оттолкнулся и снова исчез, как маятник, который нельзя остановить. Мастерс теперь вел себя по-другому. Помогая искать фонарик, он сначала молчал, но вскоре снова начал свистеть. Но уже не как раньше, а упорно, назойливо, без остановки, словно это был единственный способ не распасться. Его обычная речь будто порвалась и не сшивалась. Фонарик ускользал, не желая попадаться в руки. Один раз Дженкинс задел его пальцами, почувствовал холодный металл, но схватить не смог. Цилиндр вывернулся и снова ушел во тьму. Прошли часы, прежде чем штурман нащупал фонарик у стены, прижал к груди, как добычу, и с победным нервным вскриком нажал кнопку. Света не было. Он нажал еще раз, еще ничего. Пальцем нащупал стекло, точнее то, что от него осталось. Лампочка разбилась. И вот тогда-то Дженкинс понял, в мир грез он больше не сбежит. Потому что Мастерс превратился в опасность. Пилот забивался в углы, свистел, словно забыв нормальную речь, и этим пугал сильнее любых криков. Дженкинс уже и не помнил, как выглядит лицо Мастерса. В мыслях тот являлся ему иссохшим желтолицым призраком, который ищет свет и одновременно ищет жертву. Барстоу носился по кораблю, подчиняясь своему расписанию, выполнял работу за пятерых, хотя на борту не нашлось бы, чем занять и ребенка. Он был занят, он был как будто нормальный, он был в порядке, от этого становилось только хуже. А для Дженкинса наступила пора дикого страха. Он больше не думал ни о Марсе, ни о корабле, ни о ремонте, ни о маршруте. Он только знал одно — на него охотятся. Где-то рядом в темноте затаился озлобленный, сломавшийся пилот. Кожа зудела, сердце колотилось, и Дженкинс каждую секунду ждал, что из мрака снова появится рука, тихо, внезапно, уверенно. «Значит, ты не посветишь мне?» — очень тихо произнес Мастерс. В этой тишине даже шепот звучал так, будто его произнесли в мегафон. Дженкинс сглотнул, ему хотелось ответить резко, оборвать, отмахнуться, но он вдруг понял, резко сейчас, как спичка над разлитым топливом. «Лампочка разбилась», — сказал он и сам услышал в своем голосе дрожь. По коже поползли мурашки, как от сквозняка, которого здесь, разумеется, не было. Несколько секунд Мастерс молчал. И это молчание было хуже любого свиста. Оно не заполняло пустоту, оно делало пустоту ощутимой, плотной. «Ты зажигаешь фонарик, когда я не вижу», — произнес он наконец. Спокойно, почти деловито. Как если бы обсуждал не собственное помешательство, а список поломок. «Нет», — вырвалось у Дженкинса. «Клянусь, я...» «Сейчас проверим», — радостно воскликнул Мастерс. И в этом радостно было что-то совершенно неуместное. Дженкинсу стало холодно изнутри. Звать Барстоу на помощь было бесполезно. Бортмеханик возился в кормовом отсеке, ковырялся в проводке и цепях, надеясь оживить освещение. В его мире все по-прежнему подчинялось расписанию, а не панике. И вдруг, словно кто-то вспомнил, что они вообще-то еще живые люди, лампы зажглись. Ни ярко, ни сразу, медленно-медленно, будто с трудом вспоминая, как это делается. Потолочные огни сперва едва тлели, потом набрали слабое грязноватое сияние и на мгновение озарили рубку. Даже приглушенный свет резанул по глазам. Дженкинс дернулся так, будто его ударили током и зажмурился. На мгновение ему показалось, что он смотрит прямо на солнце. После недель темноты любая лампочка была солнцем. Он приоткрыл глаза узкими щелками и увидел Мастерса метрах в 10. Пилот стоял напряженный, будто пружина, губы у него были искусаны. Дженкинс успел заметить темный след на подбородке. В руке Мастерс держал осколок плексигласового щитка, неловко, но крепко, и замахнулся, как человек, который уже все решил. «Починил!» — заорал из кормы Барстоу. «Работают! Работают!» В следующую секунду огни мигнули и погасли. Тьма хлопнула по лицу, как тяжелая дверь. «Так, спокойно», — сказал Дженкинс в темноту в ту сторону, где только что видел пилота. Он говорил медленно, растягивая слова, словно можно растянуть и секунды. Мастерс не ответил. Дженкинс сорвался на крик, адресуя его в корму. «Верни нам свет!» «Поработаю с ним завтра», — невозмутимо ответил Барстоу. «А сейчас по расписанию система подачи топлива». «Да к черту ее!» — заорал Дженкинс. «Мастерс меня сейчас...» Он не успел договорить, пилот накинулся на него с такой быстротой, что воздух в буквальном смысле загудел. Невесомость не мешала, наоборот, помогала, превращая рывок в полет. «Стой! Стой!» — завопил Дженкинс, выставляя руки. «Мы на месте! Мы прилетели!» Как ни странно это сработало, мастер замер, и Дженкинс в темноте почти физически почувствовал, как пилот пытается ухватиться за смысл слов, как за поручень. «Куда прилетели?» — переспросил Мастерс. Голос стал не таким острым, в нем мелькнула растерянность. «На марсианскую станцию!» — выпалил Дженкинс и сам, не веря собственному отчаянию, потянулся к панели. Радар загудел, оживая, и на экране расплылось сферическое изображение искусственного спутника Марса, знакомая геометрия, правильные контуры, метки автоматических маяков. «Видишь? Ну?» Дженкинс говорил быстро, почти тараторил. «Мы прилетели. Ну уже, парень, очнись! Очнись! Сажай нас!» Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Мастерс отпустил свою добычу. Осколок щитка звякнул о переборку и улетел куда-то во тьму. Пилот метнулся к пульту управления, резкий, судорожный, как человек, которому внезапно дали задачу жизни и смерти. Посадка превратилась в новый кошмар. Заплата на иллюминаторе лишила Мастерса прямого обзора, он был вынужден полагаться на один только радар. Короткая вспышка света, едва успевшая появиться минуту назад, все еще жила у него в глазах. Приборы на панели вроде бы светились, но он видел их как пятна и тени. Он пыхтел от усердия, наклонялся так близко, будто мог заглянуть внутрь цифр, и невидящими глазами пялился перед собою. Барстоу и Дженкинс, не теряя времени, начали надевать скафандры. На посадочной площадке воздуха не было. Они сажали корабль на этой станции уже не раз и даже в полной темноте знали порядок. Руки помнили. А сама станция, хоть и была одной большой машиной, Персефона увидела сразу, авторадар поймал их сигнал, система пробудилась. Где-то должны были загореться посадочные огни, где-то выкатиться направляющие, где-то выдвинуться стрелы грузовых кранов. Роботы-служители, питаемые от тех же линий, что и прочая техника, должны были выбегать, встречать грузовоз, чинно, по инструкции, красиво. Только вот Мастерсу было не до красоты. Он так торопился снова увидеть свет, что при заходе на посадку едва не угробил корабль. Поврежденные двигатели сработали не так, как положено, тяга запоздала, импульсы были неровны. Перед глазами у пилота все плыло, дрожащими руками он ощупывал кнопки и переключатели, словно играл на пианино в перчатках, да еще и в темноте. Со страшным скрежетом судно днищем врубилось в посадочную полосу и по инерции заскользило вперед, оставляя борозду. На пути что-то звякало и отлетало, роботы, направляющие какие-то выдвижные конструкции. Дженкинс кричал, что скорость слишком высокая, что сейчас будет плохо, что надо гасить, но Мастерс уже не слышал ничего, кроме собственного желания. «Вот сейчас, еще чуть-чуть, и будет свет!» На самом краю площадки корабль наконец встал, успев до этого снести несколько вспомогательных построек. Трое космонавтов, не сговариваясь, рванули к воздушному шлюзу, открыли первый люк, протиснулись в камеру. Дождались выравнивания давления, открыли второй, падая, цепляясь, ругаясь через шлемы, выбрались наружу и... «А, нет!» — выдохнул Барстоу. «Это же не мы! добавил он так, будто пытался отговорить собственные глаза от увиденного. «О да, это мы», — сказал Дженкинс мрачно. «Мы врезались в электростанцию». И все стало понятно сразу, без объяснений. На посадочной полосе воцарилась мертвая тишина. Роботы, направляющие огни, все, что было привязано к одному источнику питания, заглохло. Станция, только-только проснувшаяся, снова провалилась в сон, без света, без движения, без жизни. Их окружала полная непроницаемая тьма. Мастерс несколько секунд стоял неподвижно, словно переваривая происходящее. А потом разразился безумным хохотом, громким, звонким, таким, что он отдавался эхом по пустой темной площадке и делал эту тьму еще более осязаемой.